Азербайджанская сказка. Любящая и любимая жена. Жили-были на свете муж и жена. Очень дружно жили. Грубого слова друг другу не говорили. Муж с восхода до захода трудился в поле, а жена в это время прила, ткала, да в доме прибирала. Восхищались сельчане скромностью и умом женщины. Все хвалили ее, нахваливали. Шли дни чередой, шли месяцы, годы, и молва о женщине разнеслась повсюду. Однажды услышала об этой женщине жена деревенского старосты. Чуть не лопнула от злости. «И чем она лучше меня? Умру, но найду и погляжу на нее». Долго ждала жена старосты случая, чтобы выйти из дому. Как-то староста на несколько дней поехал в город по делам, только муж за ворота, жена переоделась в рубище и пошла на поиски женщины. В один дом, в другой, наконец, расспрашивая людей, нашла. Притворилась жена старосты нищей, постучала в ворота и попросила подаяния. Добрая женщина подала нищей и продолжала работать. А жена старосты заглянула во двор и видит, что женщина сидит на самом солнцепеке, придет шерсть, а рядом черствый кусочек хлеба и нагревшаяся под солнцем вода в ковше. «Сестрица, что же ты на солнышке сидишь, а не в тени деревьев?» — спросила жена старосты. «Муж мой в это самое время в поле под жгучим солнцем косит пшеницу», — ответила женщина. «Ему негде в тени укрыться. Да и поесть, кроме черствого хлеба, и запить, кроме теплой воды, ему нечего. А я что же лучше его? Как он, так и я. Иначе я и не пойму, каков он мой муж, какой у него труд. А муж, видя мою верность, платит мне любовью». «Посоветуй, сестрица, что мне делать, чтобы муж меня больше любил», — попросила жена старосты женщину. Ей захотелось проверить ее рассудительность. «Ну, если ты принесешь мне несколько львиных волосков, я смогу научить тебя», — ответила женщина. С того дня жена старосты стала искать льва и нашла, наконец, в зверинце у падишаха. Видит, в стальных клетках страшные львы. При одном взгляде на них поджилки трясутся. Долго думала, гадала жена старосты и решила ежедневно сама кормить льва. Стала она по 2-3 раза на дню приходить к зверю, переборов страх. Подкладывала через прутья ему еду, меняла воду в поилке, ласково приговаривая, гладила хвост и спину. Спустя некоторое время осмелела она и погладила львиную голову. Лев стал узнавать ее. А однажды, гладя льва по голове, вырвала женщина 3 волоска из его усов. Пришла жена старосты к той женщине и показала ей львиные волоски. «Как это тебе удалось оборвать усы такому хищному зверю, как лев?» — спросила женщина. Жена старосты рассказала женщине, как она обращалась со зверем, чтобы вырвать эти самые волоски. «Сестрица, поди-ка ты к мужу и относись к нему так, как относилась ко льву. Тогда и он не будет тебя мучить. Полюбит тебя», — сказала женщина. С тех пор жена старосты стала относиться к мужу так, как посоветовала женщина. Староста был очень доволен женой и полюбил ее. Жена старосты уверилась, что женщина на самом деле очень умна.